Глава 10. На следующий день после суда над Эйбрахамом Уилсоном позвонил Адам Уорнер. «Мне хотелось поздравить тебя». Дженнифер сразу узнала его голос, и ее охватило волнение. «Это звонит, я знаю». «Господи», — подумала Дженнифер, — «зачем я это сказал?» Незачем было давать ему понять, что она думала о нем. «Я хотел тебе сказать, что ты блестяще защищала Эйбрахама Уилсона. Ты заслужила эту победу. Спасибо». «Он сейчас повесит трубку», — подумала Дженнифер. «Я его больше никогда не увижу. Таких, как я, у него, наверное, целый гарем. Может, ты как-нибудь поужинаешь со мной?» «Мужчинам не нравятся девушки, которые быстро соглашаются», — подумала Дженнифер, а вслух сказала: «Сегодня?» По его голосу Дженнифер почувствовала, что он улыбается. «Боюсь, что раньше пятницы у меня не будет времени. Ты занята?» «Нет». Она чуть не сказала: «Конечно же нет». «За тобой заехать?» Дженнифер подумала о своей обшарпанной квартирке со старой софой и гладильной доской в углу. «Давай лучше где-нибудь встретимся». «Тебе нравится кухня в Лютес?» «Можно я отвечу, когда попробую?» Он засмеялся. «В 8 часов подходит?» «Разумеется». «Разумеется». Дженнифер повесила трубку и села, ощущая неописуемое блаженство. «Это просто смешно», — подумала она. «Он, по всей видимости, женат, и у него 2 детей». Когда они ужинали в первый раз, она заметила, что у него нет обручального кольца. «Косвенная улика», — хмуро подумала она. «Обязательно следует принять закон, обязывающий носить кольца всех женатых мужчин». Кен Бейли вошел в кабинет. «Как сегодня чувствует себя самый известный адвокат страны?» Он подошел поближе. «У тебя такой вид, будто ты только что проглотила своего клиента». Поколебавшись, Дженнифер сказала: «Кен, ты можешь навести справки об одном человеке?» «Конечно». Он подошел к столу, взял ручку и блокнот. «Кто такой?» Она уже хотела назвать имя Адама Уорнера, но удержалась, чувствуя себя идиоткой. И какое право имела она вторгаться в его личную жизнь? «Господи», — подумала она, — «он всего лишь пригласил меня поужинать, а не предложил выйти за него замуж». Я передумала. «Ну, как скажешь». Кен отложил ручку. «Кен?» «Да». «Адам Уорнер». «Его зовут Адам Уорнер». Кен удивленно посмотрел на нее. «Зачем я тебе тогда нужен? Тебе достаточно почитать газеты?» «Что тебе о нем известно?» Кен откинулся в кресле и сцепил пальцы рук. «Так, он один из партнеров в фирме Нидхэм, Финч, Пирс энд Уорнер. Закончил Гарвардский университет. Выходец из богатой семьи. В 30 лет... «Откуда ты столько про него знаешь?» — изумилась Дженнифер. Он подмигнул ей. «У меня повсюду есть друзья. Ходит слух, что мистер Уорнер выставит свою кандидатуру на выборах в Сенат США. Кто знает, может, потом он станет участвовать и в президентских выборах. Он обладает незаурядным обаянием». «Это точно», — подумала Дженнифер. Следующий вопрос она постаралась задать небрежным тоном. «А как насчет его личной жизни?» Кен посмотрел на нее. «Он женат на дочери бывшего министра военно-морских сил. Она внучка Стюарта Нидхэма, старшего партнера его фирмы». У Дженнифер упало сердце. «Вот оно, значит, как». Кен с любопытством смотрел на нее. «Чем вызван этот внезапный интерес к Адаму Уорнеру?» «Так просто». Кен ушел, а Дженнифер еще долго сидела, думая об Адаме. «Он пригласил меня на ужин из чистой вежливости. Он хочет поздравить меня. Но он уже поздравил меня по телефону. Какая разница? Я снова его увижу. Интересно, скажет ли он, что у него есть жена? Конечно, нет. Ладно, я поужинаю с Адамом в пятницу, и на этом все кончится. В тот же день Дженнифер позвонили из фирмы Peabody and Peabody. Звонил сам глава фирмы. «Я давно уже собирался познакомиться с вами», — сказал он. «Может, мы с вами пообедаем вместе?» Его непринужденный тон не мог ввести Дженнифер в заблуждение. Она была уверена, что мысль пообедать с ней возникла у него только после того, как он прочитал о ее победе в суде. Вряд ли он собирается обсуждать за обедом ее работу в качестве разносчицы повесток. «Может, завтра?» — предложил он. «В моем клубе». Они встретились на следующий день. Пибоди-старший был бледным худощавым человеком и казался постаревшей копией своего сына, одного поля ягоды. «В нашей фирме есть вакансия для молодого способного адвоката, мисс Паркер. Для начала мы можем предложить вам 15 тысяч долларов в год». Дженнифер слушала его и думала, как кстати оказалось бы это предложение год назад, когда ей так нужна была поддержка. «Я уверен, — продолжал Пибоди-старший, — что через несколько лет вы сможете стать полноправным партнером в нашей фирме». 15 тысяч долларов в год и партнерство в фирме. Дженнифер вспомнила свою контору, которую она делила с Кеном, скромную квартиру с имитацией камина. Мистер Пибоди принял ее молчание за согласие. «Отлично! Думаю, что вы можете приступить к работе уже в понедельник. Я...» «Нет». «Если вам не подходит понедельник...» «Я имела в виду, что не принимаю ваше предложение, мистер Пибоди», — сказала Дженнифер и сама удивилась своей смелости. «Понятно», — воцарилось молчание. «Хорошо, я предлагаю вам 20 тысяч долларов в год». Он увидел, как она изменилась в лице. «Или 25. Подумайте хорошенько». «Я уже обо всем подумала. У меня будет своя фирма». Стали появляться первые клиенты. Их было не так уж много, и вряд ли их можно было назвать богатыми. Но все же это были клиенты. Теперь кабинет стал тесным для работы. Однажды утром, когда два клиента ждали очереди в коридоре, а Дженнифер занималась с третьим, Кен сказал: «Так дело не пойдет. Тебе надо перебираться отсюда в приличное помещение». Дженнифер кивнула. «Я уже думала об этом». Кен принялся перебирать бумаги, чтобы Дженнифер не увидела его глаза. «Мне будет недоставать тебя». «О чем ты говоришь? Ты останешься со мной». Ему понадобилось время, чтобы переварить услышанное, а затем на его веснушчатом лице расплылась улыбка. «С тобой?» Он обвел взглядом обшарпанную комнату без окон. «И оставить все это?» На следующей неделе Дженнифер и Кен Бейли перебрались в новое помещение на 5-й авеню. Их новая контора состояла из трех небольших, скромно обставленных комнат, одна для Дженнифер, одна для Кена и одна для секретарши. Секретаршу, которую они наняли для работы, звали Синтия Элман. Она только что окончила Нью-Йоркский университет. «Пока работы немного», — извиняющимся тоном сказала Дженнифер, «но, надеюсь, со временем ее будет больше». «О, несомненно, мисс Паркер!» Она с обожанием посмотрела на Дженнифер. «Господи», — подумала Дженнифер, — «она хочет быть похожей на меня». Вошел Кен Бейли. «Эй, я чувствую себя одиноко в отдельном кабинете. Может, поужинаем вместе, а потом сходим в кино?» «Боюсь, что...» Она устала, а ей предстояло еще прочитать несколько отчетов, но Кен был ее лучшим другом, и она не могла ему отказать. «С удовольствием». Они посмотрели фильм «Аплодисменты». Дженнифер получила огромное удовольствие. Лорен Бекл была просто неотразима. Ужинали они с Кеном у Сарди. Сделав заказ, Кен сказал: «У меня есть два билета на балет в пятницу вечером. Может, мы...» «Извини, Кен, в пятницу я занята». «А-а-а!» В его голосе слышалось любопытство. Время от времени Дженнифер замечала, как Кен подолгу смотрит на нее. Ей трудно было определить, какие чувства отражались у него на лице. Она знала, что Кен одинок, хотя он никогда не рассказывал о своих друзьях и личной жизни. Она не могла забыть, что рассказал ей Отто, и ей было непонятно, знает ли сам Кен, чего хочет от жизни. Ей хотелось бы помочь ему. Дженнифер казалось, что пятница никогда не наступит. По мере того, как приближалось свидание с Адамом, Дженнифер было все труднее и труднее сконцентрироваться на работе. Она постоянно думала об Адаме. Один раз она видела этого мужчину и теперь никак не может выбросить его из головы. Она пыталась убедить себя, что это происходит потому, что он спас ее от дисквалификации и посылал ей клиентов. Это было правдой, но Дженнифер сознавала, что хочет увидеть его не только поэтому. Она сама не могла разобраться в своих чувствах. Она никогда не испытывала подобного влечения к мужчине. Она пыталась представить жену Адама. Несомненно, она была одной из избранных, которые каждую пятницу ходят в салон красоты Элизабет Арден. Безусловно, это умная и изысканная женщина с аурой незыблемого превосходства. Наступила долгожданная пятница. Дженнифер записалась к новой итальянской парикмахерше, к которой, по словам Синтии, ходили все манекенщицы. Она позвонила в парикмахерскую в 10 утра. В 10:30 она позвонила снова, чтобы отменить заказ. В 11 она снова позвонила и сказала, что придет. Кен Бейли пригласил ее на обед, но она так нервничала, что не могла ничего есть. Потом она пошла в магазин и купила себе короткое платье из зеленого шифона под цвет глаз, туфли и сумочку в тон платью. Она понимала, что это подрывает ее бюджет, но не могла остановиться. Проходя мимо отдела парфюмерии, она, повинуясь внезапно возникшему желанию, купила флакон духов Джой. Зачем она это сделала? Ведь Адам женат. В 17:00 Дженнифер закончила работу и отправилась домой, чтобы переодеться. 2 часа она приводила себя в порядок. Мылась, причесывалась, одевалась. Затем она критически осмотрела себя в зеркале, после чего еще раз расчесала волосы и перевязала зеленой ленточкой. «Так оно будет лучше», — подумала она. «Я адвокат, который идет навстречу с другим адвокатом». Когда она вышла из квартиры, от нее исходил ненавязчивый запах розы и жасмина. Ресторан «Лютес» поразил ее. Над входом реял трехцветный французский флаг. Внутри узкий коридор вел в бар, а оттуда в просторный зал, где стояли столы, накрытые скатертями. У входа Дженнифер встречал владелец ресторана Андре Солтнер. «Чем могу быть вам полезен?» «У меня здесь встреча с Адамом Уорнером. Боюсь, что я пришла слишком рано». Он указал ей рукой на бар. «Может, вы пока что-нибудь выпьете, мисс Паркер?» «Да, пожалуй», — сказала Дженнифер. «Спасибо. Я пришлю к вам официант». Дженнифер села и принялась наблюдать за женщинами, увешанными драгоценностями и в норковых шубках, приходившими в сопровождении своих кавалеров. Дженнифер много слышала о «Лютес» и часто встречала это название в газетах. Это был любимый ресторан Жаклин Кеннеди. Благообразный джентльмен с седой шевелюрой подошел к Дженнифер. «Вы не против, если я присоединюсь к вам?» Дженнифер окаменела. «Я ожидаю своего спутника», — начала она. «Он должен быть здесь». Улыбнувшись, он сел. «Вы меня неправильно поняли, мисс Паркер». Дженнифер изумленно посмотрела на него, пытаясь вспомнить, откуда он ее знает. «Я Ли Браунинг из Холланд энд Браунинг». Это была одна из самых престижных юридических фирм в Нью-Йорке. «Мне просто хотелось поздравить вас с блестящей победой». «Спасибо, мистер Браунинг. Вы сильно рисковали. Защита была обречена на провал». Он изучающе посмотрел на нее. «Главное правило, когда у вас безнадежное дело, состоит в том, что надо спрятать его от газетчиков. Пусть вся слава достается победителю, а самому надо уходить в тень». «Вы нас всех провели. Вы уже заказали себе выпить?» «Нет. Вы мне позволите?» Он сделал знак официанту. «Виктор, принеси нам бутылку шампанского, французского». «Слушаюсь, мистер Браунинг». Дженнифер улыбнулась. «Вы хотите произвести на меня впечатление?» Он громко засмеялся. «Я хочу заполучить вас к себе в фирму. Представляю, сколько у вас сейчас предложений». «Да, кое-что предлагают. Наша фирма занимается корпоративным бизнесом, но часто наши самые влиятельные клиенты вступают в противоречие с законом, и мы нуждаемся в услугах адвоката, ведущего уголовные дела. Думаю, мы в состоянии сделать вам весьма заманчивое предложение. Не могли бы вы зайти к нам в удобное для вас время и обсудить условия?» «Спасибо, мистер Браунинг. Мне очень лестно это слышать, но я решила работать сама. Надеюсь, у меня получится». Он изучающе посмотрел на нее. «Я уверен, что у вас получится». Подняв глаза, он встал и протянул руку. «Здравствуй, Адам. Как дела?» Дженнифер повернула голову и увидела, как Адам обменивается рукопожатием с Ли Браунингом. Сердце ее забилось, и она почувствовала, что краснеет. «Как глупая школьница». Переводя взгляд с Браунинга на Дженнифер, Адам спросил: «Вы знаете друг друга?» «Мы только что начали знакомиться», — непринужденно сказал Ли Браунинг. «Ты появился слишком рано?» «Или как раз вовремя?» Он взял Дженнифер за руку. «Надеюсь, тебе повезет в следующий раз, Ли». К Адаму подошел метрдотель. «Вы пройдете сразу за столик, мистер Уорнер, или сначала выпьете что-нибудь в баре?» «Мы пройдем за столик, Генри». Когда они сели, Дженнифер посмотрела по сторонам и увидела не менее дюжины знаменитостей. «Это место напоминает мне справочник «Кто есть кто».» Адам посмотрел на нее. «Теперь да». Она снова почувствовала, как краска заливает ей лицо. «Перестань сейчас же», — приказала она себе. «Интересно, часто ли Адам приглашает сюда своих подружек, пока жена ждет его дома? Интересно, говорит ли он им, что женат, или предпочитает держать это в секрете? Что ж, она в более выгодном положении, чем они. Для вас это будет неожиданностью, мистер Уорнер», — подумала Дженнифер. Заказав ужин, они принялись разговаривать о пустяках. Дженнифер выбрала себе роль слушательницы. Он блистал остроумием, но у нее была защита против его чар. Хотя ей приходилось нелегко. Она поймала себя на том, что улыбается и смеется, слушая его истории. «Ему это не поможет», — сказала себе Дженнифер. Ей не нужна была любовная интрижка. Образ матери постоянно стоял у нее перед глазами. Внутри Дженнифер бушевала страсть, которую она боялась показать, боялась высвободить. Принесли десерт, и Адам не сказал еще ни одного двусмысленного слова. Дженнифер зря готовила свою защиту, пытаясь отразить нападение, которого не последовало. Она чувствовала себя дурой. Интересно, что бы сказал Адам, узнай он, о чем она думала целый вечер. Дженнифер посмеялась над своими страхами. «У меня до сих пор не было возможности поблагодарить тебя за клиентов, которых ты мне присылал», — сказала Дженнифер. «Я звонила несколько раз, но я знаю», — смущенно сказал Адам и добавил, — «я не хотел отвечать на эти звонки». Дженнифер удивленно посмотрела на него. «Я боялся», — просто сказал он. «Вот так». Он застал ее врасплох, когда она этого не ожидала, и ее защита не сработала. Дженнифер знала, что последует дальше. Она не хотела, чтобы он произносил этого. Она не хотела, чтобы он был похож на всех остальных, на женатого мужчину, выдающего себя за холостяка. Она презирала их, а презирать Адама ей не хотелось. «Дженнифер», — спокойно произнес Адам, — «я хочу тебе сказать, что я женат». Дженнифер смотрела на него с открытым ртом. «Извини, что не сказал этого раньше». Он грустно улыбнулся. «Ведь до этого у меня не было возможности». Дженнифер была в смятении. «Почему? Почему ты пригласил меня поужинать, Адам? Мне хотелось снова увидеть тебя». Дженнифер казалось, что все это нереально. Казалось, какая-то гигантская волна подхватила ее и несет куда-то вдаль. Она сидела и слушала, как Адам рассказывает ей о своих чувствах, и знала, что все это правда. Она хотела, чтобы он остановился и больше ничего не говорил. Она хотела, чтобы он продолжал и рассказал ей все. «Надеюсь, я не оскорбил тебя?» — спросил Адам. Внезапно Дженнифер стало стыдно. «Адам, я...» Он посмотрел на Дженнифер, и хотя не дотронулся до нее, она почувствовала себя в его объятиях. «Расскажи мне о своей жене», — попросила она дрожащим голосом. «Мы с Мэри Бет женаты 15 лет. У нас нет детей». «Понятно. Она... мы... решили не иметь детей. Мы поженились молодыми. Я знал ее с детства. Наши семьи жили по соседству в Мэйне. Когда ей было 18 лет, ее родители погибли в авиакатастрофе. Она чуть не умерла с горя. Мэри Бет была так одинока, Мы поженились». Он женился на ней из жалости. «Но он слишком хорошо воспитан, чтобы признаться в этом», — подумала Дженнифер. «Она прекрасная женщина. У нас всегда были хорошие отношения». Он рассказывал Дженнифер больше, чем она хотела услышать. Больше, чем она могла вынести. Инстинкт подсказывал ей, что надо уйти, убежать от него. Раньше она легко справлялась с женатыми мужчинами, которые хотели встречаться с ней, но здесь был совершенно другой случай. Если она позволит себе влюбиться в него, потом у нее не будет никакого выхода. Она будет круглой идиоткой, если пойдет на это. «Адам, ты мне очень нравишься», — осторожно сказала она, — «но я не встречаюсь с женатыми мужчинами». Он улыбнулся. В его глазах за стеклами очков светились честность и теплота. «Я не ищу любовных приключений. Я наслаждаюсь твоим обществом и горжусь тобой. Мне бы хотелось иногда встречаться с тобой». «И что в этом хорошего?» — хотела спросить Дженнифер, а вслух сказала: «Хорошо». «Ну что ж, будем обедать вместе раз в месяц», — подумала она. «Ничего страшного в этом нет».